Когда лодка пошла вниз, он отстраненно отметил, что местность изменилась. Часть горы с лесом обрушилась вниз, но и вилла уцелела, и стоявшая подаль целехонькая карета. Всего-то сажени 3-4 отделяло ее от обрыва, сверкавшего свежеотломленным камнем. — Ваше благородие! Ваше благородие! Усатый унтер кинулся к ним. Он и смеялся, и плакал, и мелко-мелко крестился, обуреваемый разнообразнейшими переживаниями. — Ваше благородие, да это ж конец света! — В какой-то степени, — сказал Стахеев почти спокойно. — Быстрее, все внутрь! Поручик оглянулся. Теперь, после того, как лес обрушился вниз, открылся великолепный вид на многие версты вокруг. Горная цепь, замыкавшая обширную долину, дрогнула, вершины словно раздались в стороны, и откуда-то из глубины ударило невероятное алое пламя, освещая снизу черную пелену, уже казалось застилавшую весь мир. Зрелище было столь грандиозное и жуткое, что поручик засмотрелся, как завороженный. Чья-то рука ухватила его за ворот, пихнула внутрь, толкнула в железное креслице. Все закачалось, карету затрясло. Полковник с исказившимся лицом рванул вниз черный рычаг с массивной рукоятью, и вокруг стал сгущаться знакомый туман, пронизанный электрическими разрядами. Какое-то достаточно долгое время было совершенно непонятно, то ли они рушатся в бездну вместе с горой, то ли все прошло, как надлежит. Эпилог. Один солдат на свете жил, красивый и отважный. Он вслед за полковником и Маевским прошел по гулкой металлической лесенке, спустился на пол и стоял, привычно держа руки по швам, пока полковник отдавал рапорт Зимину. Не слышал, кажется, ни слова. Генерал, широко улыбаясь, говорил ему что-то, тряс руку. Он оставался равнодушен, желая одного, чтобы все быстрее закончилось. Закончилось, наконец. Он пошел вслед за Маевским. Находившиеся в зале люди никакого внимания на него не обращали. И отбытие, и возвращение из самых разных эпох давно стало делом привычным. Только возле самого выхода он вдруг форменным образом натолкнулся на любопытный взгляд. Юный подпоручик в мундире с артиллерийскими кантами, совсем мальчишка, таращился на него с неописуемым восторгом, как он сам, должно быть, совсем недавно смотрел на офицеров, вернувшихся из времен Иоанна Грозного. Новенький, конечно. В душе у поручика не шевельнулось ничегошеньки. Он прошел мимо, механически переставляя ноги, чувствуя лишь безмерную тоску и опустошенность. Он не сразу понял, что его куда-то ведут за локоть. «Пошли, пошли!» — ободряюще сказал Маевский, уверенно направляя его к незнакомой лестнице, на которой поручик никогда прежде не был. «Не надо тебе сейчас домой, уж поверь моему слову. Утром, завтра!» Поручик не противился. Самый обычный казенный коридор, аккуратные ряды дверей по обе стороны, и Маевский распахнул одну. Небольшая прихожая. Небольшая гостиная, самая обычная меблированная квартирка, показавшаяся на какой-то миг поручику диковинной и чужой. Но он словно бы заново привыкал к мебели и людям, к своему времени. Опустился в кресло рядом с круглым столиком, на котором уютно светил зеленый абажур лампы. В точности такая осталась дома, в Шантарске. Стукнула бутылка, скрипнула пробка, коньяк полился в стопки. «Ну, с боевым крещением!» — сказал Маевский. Поручик вяло кивнул и выпил залпом.